и рабы. Селения печенегов и половцев упоминаются в русских источниках и оставили топонимические следы. Именно в этой связи может быть рассмотрен термин «хоп» в правде сыновей Ярослава. Термин упоминается в перечне различных категорий людей, подчиненных юрисдикции князя, за убийство или травму которых князю должны были выплачиваться штраф. Параграф 26 краткой версии «Русской правды» гласит: «За смерда или хопа 5 гривен». В соответствующем разделе расширенного варианта «Русской правды» холоп, раб, читается вместо хоп, и потому написание хоп обычно рассматривается как ошибка копииста. Это объяснение вряд ли приемлемо. Эта часть правды с очевидностью рассматривает стандартную социальную пару, упомянутую в византийских правовых учебниках: крестьянин, смерть, и пастух, хоп. Хоп — имя печенегского племени, хорошо известно со слов Константина Багрянородного, так как русские обычно покупали лошадей и скот у печенегов. Хоп в греческой транскрипции — хопон. Когда покупались большие стада, русскими должны были наниматься или покупаться печенегские пастухи, с тем, чтобы ухаживать за животными при перегоне и после прибытия на место. Предположительно, большинство нанимаемых таким образом пастухов принадлежали к племени хоп, отсюда и термин хоп, который сначала означал пастуха печенегского происхождения, а затем пастуха вообще. Как нам известно, в течение XI столетия печенеги были изгнаны, и их заменили половцы. Половецкие пастухи также нанимались русскими князьями. В XII веке термин «хоп» более не использовался, и ко времени окончательного пересмотра правды в конце XII века он был заменен в определенном роде схожим с ним «холоп» — «раб». По совпадению, пастухи князя обычно были его рабами. Таким образом, между хопом и холопом существует внутренняя связь через социальные значения двух терминов. 12. Заключительные вопросы об экономическом и социальном феодализме в Киевской Руси. Исследовав как экономические основания, так и социальную организацию Киевской Руси, мы можем теперь спросить себя, в какой же стадии социального и экономического развития, или, используя геологический термин, социально-экономической формации, принадлежит Киевская Русь. Хронологически, как мы знаем, киевский период включал 10-е, 11-е и 12-е столетия. Эти три века видели восхождение и расцвет феодальных институтов в Западной и Центральной Европе. Они представляют то, что может быть названо феодальным периодом по преимуществу. Вполне естественно, стремление поместить Киевскую Русь в ту же категорию и охарактеризовать ее социально-политический режим как феодальный. Но все же до недавнего времени русские историки не спешили это сделать. Они не выдвигали каких-либо серьезных возражений относительно изучения феодализма в России. Они просто игнорировали проблему. Подобное отношение со стороны ведущих представителей русской исторической науки, таких как Сергей Михайлович Соловьев и Василий Осипович Ключевский, а также рядовых историков, может быть частично объяснено ведущей идеей, сознательно или подсознательно выношенной, базисного различия в развитии с одной стороны России и Европы с другой. Каждый ученый...